Бог знает зачем, не вполне уверенный в том, что где-то здесь и зрители, способные оценить по достоинству его выступление. «Что ты думаешь?» — донесли до него слова Финнерти. «Он отлично справится», — услышал Пол и распознал голос Лешера. «Что такое заколдованная рубашка?» — выговорил Пол непослушными губами. «К исходу 19-го столетия, — сказал Лешер, — новое религиозное течение широко распространилось среди индейцев, населявших эту страну, док. Колдовские танцы, помнишь, Пол? Белые люди нарушали свои обещания одно за другим. Они перебили большую часть дичи, отобрали большую часть земли у индейцев и каждый раз жестоко разбивали их в бою, когда те пытались оказать какое-либо сопротивление, — сказал Лешер. «Бедные индейчики», — пробормотал Пол. «Это очень серьезно», — сказал Финнерти. «Слушай внимательно, что тебе говорят. Без земли, без дичи, без возможности защитить себя», — сказал Лешер. «Индейцы вдруг обнаружили, что все то, из-за чего они гордились собой, все то, что наполняло их сознанием собственной значимости, все то, в чем они находили оправдание своего собственного существования, все это либо ускользало, либо уже ускользнуло у них из рук. Великим охотникам не на что было охотиться. Великие воины не возвращались к своим очагам после атаки на оснащенные многозарядными винтовками позиции. Великим вождям некуда было вести свой народ, разве что на верную смерть или в глушь лесов и пустынь. Великие религиозные вожди уже не брались более утверждать, что старая религия приведет их к победе и изобилию». Пол, очень впечатлительный под действием наркотика, глубоко был опечален несчастьями, выпавшими на долю краснокожих. «Господи! Для индейцев мир изменился самым радикальным образом», — сказал Лешер. «Он стал теперь миром белых людей. И места в этом мире белых индейцам не было. В этом измененном мире невозможно было сохранить значение старых индейских ценностей. Единственное, что оставалось им, это превратиться в белых людей второго сорта, иначе говоря, в слуг белых людей. Либо дать последний бой, отстаивая весь свой старый уклад», — мрачно вставил Финнерти. «И религиозное течение колдовских танцев, — сказал Лешер, — как раз и было этой последней отчаянной попыткой защитить старый уклад. Появились мессии, которые всегда готовы появиться, и стали прославлять новые магические средства, которые могли бы вернуть дичь, старый уклад, старые основы бытия. Появились новые ритуалы и новые песни, которые призваны были изгнать белых людей магическими заклинаниями, а некоторые из наиболее воинственных племен, сохранивших еще немного сил для борьбы, придали этому общему течению свое собственное направление — движение заколдованных рубашек». «Ого», — сказал Пол, — «в последнюю схватку они решили ринуться верхом», — сказал Лешер, — «в заколдованных рубашках, сквозь которые не смогут пройти пули белых людей». «Люк! Эй, Люк!» — крикнул друг Финнерти. «Прекрати-ка на минутку гримасничать и зайди сюда». Пол услышал шаги, шлепающие по влажному полу. Он открыл глаза и увидел Люка Любока, который стоял у его постели в белой рубашке, имитирующей рубашку из бизоньей шкуры, украшенной стилизованными изображениями птиц и бизонов, вышитых тонкой проволокой в яркой изоляции. Черты его лица отражали трагический стоицизм лишенного всего на свете краснокожего. «Лук!» — по-индейски приветствовал его Пол. «Лук!» — сказал Люк, не раздумывая ни минуты, с головой уйдя в свою новую роль. «Это совсем не шутки, Пол», — заметил Финнерти. «Для него все на свете шутки, пока не прошло действие наркоза», — пояснил Лешер. «Следовательно, Люк полагает, что теперь он неуязвим для пуль», — с спросил Пол.